В это время они обычно встречались в ночном супермаркете. «Вы, видимо, тоже работаете допоздна?» Адриана улыбнулась. На тарелке у нее лежал кусок шарлотки, но она стеснялась приступить к его поглощению на глазах у Билла. «Да, иногда я ночую прямо в кабинете на диване. Наши сценарии порой меняются очень быстро, и актерам приходится играть нечто совершенно другое, что было запланировано накануне. К этому бывает трудно привыкнуть, но в непредсказуемости, конечно, есть своя прелесть. Вы непременно должны увидеть, как делается сериал». Адриану тема заинтересовала, и некоторое время они говорили о его сериале. Билл рассказал, как все начиналось в Нью-Йорке 10 лет назад, как он в конце концов перебрался в Калифорнию. «Самое трудное в переезде сюда было расстаться с моими сыновьями», — произнес он тихо. «Они замечательные мальчишки, и я по ним очень тоскую». Он уже говорил ей о своих ребятах, но Адриана все еще очень мало о них знала, как, впрочем, и об их папе. «И вы часто с ними видитесь?» «Не так часто, как бы хотел. Они прилетают на праздничные каникулы в течение учебного года и проводят у меня примерно месяц летом. Я жду их через 2 недели». Говоря это, он просиял, что тронуло Адриану. «А чем вы с ними занимаетесь, когда они здесь?» Работая в таком режиме, как он, нелегко было бы уделять время еще и 2 детям. «Перед их прилетом я работаю как одержимый, а потом беру 4 недели отпуска. Время от времени я заглядываю в съемочный павильон, просто чтобы проверить, как идут дела. Но, как правило, они без меня справляются хорошо», — с улыбкой признался Билл. «На 2 недели мы отправляемся в палаточный поход и еще 2 недели проводим здесь. Они бывают очень довольны. Я мог бы обойтись без похода и вместо этого с удовольствием пожил бы недельку в отеле «Бель-Эр», но мои мальчишки обожают жизнь в походных условиях, без удобств, ночевки в лесу, разговоры у костра. Вообще-то так мы живем около недели и еще настолько же останавливаемся в какой-нибудь гостинице, например, Ауани, в Йосемитском национальном парке, или добираемся до озера Тахо. Я могу выдержать в палатке и спальном мешке не больше недели, но для всех нас это очень полезно. Мне, во всяком случае, не дает задирать нос». Билл рассмеялся. Адриана же, пока он говорил, прикончила свою шарлотку. На этот раз в их общении была некоторая нервозность. Скорее, не нервозность, а волнение. Впервые они встретились не случайно, и это придавало всему какой-то новый оттенок. «Сколько им лет?» 7 и 10. Они большие ребята. Вы увидите их здесь, у бассейна. Они думают, что Калифорния состоит из сплошных бассейнов. Здесь им все непривычно». «Они похожи на вас?» — спросила Адриана с улыбкой. Она живо представила его себе с 2 бойкими мальчишками, похожими на него. «Не знаю, говорят, младший похож, но мне кажется, что они оба похожи на мать», — ответил Билл и с ностальгией в голосе продолжил. «Адама мы стали ждать сразу после свадьбы. Мы жили трудно, Лесли пришлось бросить выступление. Моя жена тогда была танцовщицей на Бродвее. А я буквально боролся за существование. Временами я серьезно думал, что мы будем голодать, но этого не случилось. А ребенок был нашим утешением. Думаю, мы с Лесли об этом и сейчас одинакового мнения. Адам и сериал родились почти одновременно. Я всегда считал, что это провидение послало нам то, что было так необходимо для содержания ребенка и для нас самих». Билл говорил это благодарным тоном,